Глава 10. Последний толчок. С точки зрения Сильфи. Был полдень, спустя 3 дня мы вернулись в университет магии в Шарии. За эти 3 дня мы успели поговорить с Руди о самых разных вещах, в основном о том, чем Руди занимался до сих пор. Похоже, когда Руди был брошен юной леди по имени Эрис, это оставило серьезную рану у него на сердце, и с тех пор эта боль никак не отпускает его. Я немного слышал о человеке по имени Эрис в королевском дворце. Кажется, она была неконтролируемым и жестоким ребенком, девушка настолько бешеная, что ее с трудом можно было принять за человека. Хотя, судя по истории, услышанной мне от Руди, она несколько лучше того образа, которого я не составляла, хотя... После того, как он проводил ее с самого демонического континента, защищая и берегая, она ушла, оставив сообщение. «Мы не подходим друг к другу, это никуда не годится. Если я когда-нибудь встречу ее, то выскажу все ей прямо в лицо». Но когда я заявила это Руди, он с бледным лицом ответил, что лучше ничего такого не делать. Похоже, эта Эрис действительно сильная девушка. На мой взгляд, такое было совсем не весело. Но все-таки, благодаря тому, что все так повернулось, я смогла воссоединиться с Руди, так что это не так уж и плохо. Хм, а разве Руди не говорил, что прибыл сюда для исследования инцидента с телепортацией Фитоа? Ну, вполне естественно, если у него есть сразу несколько целей. Мы подошли к воротам университета магии. Я уже приняла свой привычный облик, облик Фица. Сейчас мне нужно Карель сама, чтобы отчитаться. Да, начиная с этих пор, я полностью в твоем распоряжении. Со слегка горькой ухмылкой поклонился Руди. Стоило мне услышать слова «я полностью в твоем распоряжении» и задуматься над их смыслом, я почувствовала, как вся краснею до самых кончиков ушей. Лицо вспыхнуло. «А, да, обо мне тоже, пожалуйста, позаботься обо мне». Эти слова значат, что мы теперь официально встречаемся. Думаю, нормально, если прямо об этом заявить. Я счастлива. Мое сердце просто переполнено светом. Я чувствую себя так, будто вот-вот взлечу. Поскольку мне надо поскорее обо всем рассказать Ариэль сама, я направилась в комнату студенческого совета. Поскольку сейчас как раз время обеденного перерыва, Ариэль сама должна быть там. Я думала о множестве вещей, пока шла туда. Я так многое хочу сделать с Руди. Например, ходить вместе в город за покупками. А, мне ведь придется оставаться в образе мальчика. Люди могут странно посмотреть на Руди. Но это ведь не имеет значения. Да, пока мы любим друг друга, все хорошо. Однако, когда речь идет о мужчинах, когда им нужно доказательство любви, они ведь жаждут обладать вашим телом, верно? Верно, Люк так и говорил. Если между вами нет сексуальной связи, то однажды связь между вашими сердцами тоже может исчезнуть. Но все-таки, похоже, мое тело не слишком хорошо для Руди. Что же мне делать? Увидев Сильфия, вернувшуюся с застывшим лицом, Ариэль вздохнула. Полагаю, все-таки все прошло не так хорошо. «Думаю, мы несколько переборщили в этот раз», – размышляла Ариэль. «Когда я планировала эту стратегию, то думала, что она идеальна, но если задуматься, выглядит как явно надуманная история. Кто станет насильно раздевать другого, даже если тому грозит замерзнуть до смерти? Итак, что теперь делать? Я пригрозила ей, пообещав, что запрещу дальше общаться с Рудеусом. Хотя это был всего лишь способ, чтобы не дать ей отступить в последний момент. Наверняка есть хотя бы парочка способов, как можно выкрутиться, но я никак не могу его придумать». «Сильфи, пока просто немного успокойся, расскажи, как все прошло». Своевременно вмешался Люк, пока сама принцесса находилась в нерешительности. Сперва стоит выслушать ее историю. «А, да, собственно говоря, план, который придумала Ариэль сама, прекрасно сработал». Ариэль немало удивилась такому ответу, однако смогла удержаться от удивленного возгласа. Как член королевской семьи она прошла подготовку, чтобы научиться сдерживать и скрывать свои эмоции и мысли. «Ясно, в таком случае, почему твои эмоции этому не соответствуют?» «Да, на это есть причина». «Прости, причину могут подождать. Сначала расскажи, как все прошло». «А, да». Ариэль молча выслушивала рассказ Сильфи. Как та сделала все согласно плану, они вдвоем оказались в пещере, все прошло как по расписанию. Признались друг другу в любви у костра, рассказывая об этом Сильфи, выглядела такой счастливой, чем окончательно ввела Ариэль в смятение. Так что в этом было плохого-то? Замешательство Ариэль рассеялось, когда она услышала о существовании проблемы, которая всплыла в самом конце. А потом Руди, как бы это сказать, ослаб. Похоже, причина, по которой он прибыл в университет магии, заключалась в том, чтобы отыскать способ лечения этого. «Что ты сказала?» Вот поэтому, он прибыл сюда для лечения своей импотенции. Нет, прости меня, я просто утратила над собой контроль ненадолго». Ариэль была поражена, невольно она вскричала в удивлении. Она уже слышала подобные слухи, однако она и представить не могла, что причина действительно в этом, и что он надеялся с этим сделать, прибыв в университет магии. Это место, где изучают магию, а не лечат подобные недуги. Ясно. И он оказался совершенно бесполезен, когда дошло до дела. Похоже, я слегка переоценила этого парня по имени Рудеус. Я думала, он просто недогадлив, но и вообразить не могла, что он способен так опозориться перед девушкой, которая собрала для этого все свое мужество. Ариэль сказала это все лишь, чтобы сохранить покой в сердце подруги. На деле она так не думала. Сильфи наверняка чувствует себя обиженной. Принцесса просто пыталась успокоить ее и защитить ее ранимое сердце. Она вложила в это так много усилий, и все равно в конце все закончилось неудачей. «Ариэль сама, вам не следует так говорить. Тем, кто произнес это в осуждающем тоне, был Люк, до сих пор хранивший молчание. У мужчин иногда бывают такие времена, когда они просто ничего не могут с этим поделать. Все вовсе не так, будто это Рудеус не смог вдохновиться Сильфи, потому что она ему не нравится. Напротив, мой взгляд в этом и кроется причина того, почему он был так сдержан до сих пор. Люк спокойный человек, он никогда раньше не делал подобных замечаний Ариэль. Временами он дает дельные советы, но не из тех людей, что будут осуждать чье-то мнение. К тому же, как дамский угодник, он всегда обходителен с женщинами, это часть его натуры. И чтобы он сделал такое резкое замечание Ариэль в довольно суровой манере, такого никогда ранее не случалось. Ариэль даже пошатнулась, будто получила настоящий удар. «Люк! Сильфи, пожалуйста, подожди немного, у меня для тебя кое-что есть». «Ариэль сама, прошу меня извинить». После чего Люк покинул комнату студсовета быстрым шагом. Ариэль, распахнув глаза, смотрела ему вслед. «Я сожалею насчет этого. Должно быть, я использовала неподобающие слова». «Нет, все нормально. Но чтобы Люк сказал подобное, это так необычно». Сильфи тоже была удивлена поведением Люка. Все-таки, похоже, в общении между мужчинами и женщинами существует немало тонкостей. «И все же это весьма проблематично». «Да». «Что же мне делать, Ариэль сама?» Надо сказать, Ариэль к тому моменту пришла к несколько ошибочному выводу. Вместо собственного успешного секса, Сильфи куда больше заботила, что его отсутствие может привести к ослаблению связи между ними, однако Ариэль думала иначе. «Сильфи, неужели ты так сильно хочешь сделать это с Рудеусом?» Если бы Ариэль действительно поняла чувства Сильфи, она бы не подумала ничего такого. Однако, из-за этого маленького недоразумения, мысли принцессы пошли в несколько другом направлении. Она попыталась вспомнить, каким методом ее обучали для борьбы с импотенцией. В королевских семьях немалую роль играют политические браки. Если бы она вышла замуж, то подарить мужу детей было бы ее основной обязанностью. Среди прочего, ее обучали и как справляться с импотенцией партнера. И сейчас она пыталась это вспомнить. Все-таки она тогда была еще молодая, не слишком серьезно слушала те уроки, но все же еще кое-что понимала. Как насчет того, чтобы напоить его? Раскрепостить с помощью алкоголя. И Сильфи поступила как Сильфи, припомнив о случаях на днях, когда Руди, Заноба и остальные выпивали в столовой. В тот раз Руди не пил, но бодигарди был явно в отличном настроении. «Ясно, я попробую». Две девушки, без какого-либо реального опыта в подобных деталях, они начали составлять план, как использовать влияние алкоголя, чтобы соблазнить этого парня. Третья фаза нет, четвертая фаза плана. План, чтобы напоить Рудеуса и привести его в нужное состояние. Довольно сомнительный план, как обычно. Все-таки он был придуман совершенно неопытной садомазо-принцессой. «Потом говоришь, что здесь жарко и оголяешь плечи. А это сработает? Уверена, все будет в порядке. Сильфи-милашка. После этого намека неплохо было бы сказать что-нибудь более решительное». Когда Люк вернулся, он немного послушал этот их план и его цели. Несколько секунд он слушал идиотские рассуждения своих двух союзниц. Какой идиот будет говорить, что ему жарко посреди суровой северной зимы раздеваться? Вот что он подумал, но не стал возражать. Он сделал куда более принципиальное возражение. Как Сильфи сможет кого-то соблазнить своим телом? Это невозможно. Сильфи потеряла дар речи. Ариэль посмотрела угрожающе. «Люк, зачем ты так говоришь? Она же сильно беспокоится об этом». Ариэль сама. В роду Нотус из поколения в поколение передается страсть к женщинам с большой грудью. На самом деле я не чувствую ни малейшего влечения к Сильфи. Нотус и Грейроты любят большую грудь. Можно сказать, это широко известно среди дворян Асуры. Есть и другие подобные знания. Скажем, боярям нравятся зверолюди. В любом случае, об этом все знают. Тогда ты говоришь, что бессмысленно мне пытаться соблазнить его? Да, это бессмысленно. Когда ей было сказано, что это бессмысленно, как и ожидалось, даже Сильфи почувствовала себя уязвленной. Услышав это в обычных обстоятельствах, это бы ее не обеспокоило, но сейчас, когда у нее не осталось почти никакой веры в собственное очарование, это было больно. Однако, Люк передал небольшую бутылочку, которую он держал в руках, Сильфи. Это был небольшой пузырек, помещающийся в ладони. «Если ты дашь ему выпить это, все будет хорошо». Сильфи в замешательстве посмотрела на пузырек, а Ариэль тоже бросила взгляд. «Люк, что это?» «Афродизиак». «Афродизиак?» Люк кивнул. «В прошлом его делали в регионе Фитоа из лепестков цветов Батирус. У мэра Роа была монополия на производство. Сейчас, поскольку производство уничтожено, а формула хранилась в секрете, это настоящая редкость. Говорят, его стоимость может доходить до 100 золотых монет. К слову, в свое время один пузырек обошелся Люку в 15 золотых ассурийских монет. Он купил тогда 5 штук и использовал парочку, когда сам был в плохом состоянии. Так что эффект был гарантирован». «Я хранил его как драгоценный неприкосновенный запас, чтобы перепродать в трудной ситуации, но ради Сильфи я готов отдать его тебе». «Люк, такая дорогая вещь, это нормально?» «Конечно же». Люк кивнул и рассказал Сильфи о тех моментах, что надо принимать во внимание при использовании. «Когда используешь, это мужчина может потерять над собой контроль. Если тебе кажется, что ты не можешь справиться с напором своего партнера, то тебе тоже стоит выпить его. Так, скорее всего, ты сможешь сделать свой первый опыт таким страстным, как тебе хочется». «Люк, спасибо тебе». «Без проблем». «Все-таки ты спасала мне жизнь множество раз». Сильфи и Люк. Между этими двумя была странная дружба, и потом не нашлось ни единого человека, который смог бы также с ними сблизиться. «А вы двое действительно хорошо ладите. Тогда я тоже приму участие». С прекрасной улыбкой, будто она была самой богиней любви, Ариэль вручила Сильфи немного денег. Причем это были золотые монеты Асуры. Это было всего две монеты, но даже на них можно было приобрести большую часть вещей в городе. Это ведь деньги, Ариэль сама, верно?» «Верно, это моя часть на этот месяц». Ариэль и ее союзники собирали средства с момента прихода в университет магии, так что у них была скоплена значительная сумма денег, но это был капитан для финансирования дальнейших действий, так что суммы, которые они тратили на себя, были давно определены. Ариэль осознала, что ее и Люка отношение к деньгам может помешать в этом, так что строго ограничила их. «Раз уж нам удалось зайти так далеко, это единственное, чем я могу тебе еще помочь». «Нет, я извиняюсь, что беспокою вас, Ариэль сама». «Хе, как и ожидалось от вас, Ариэль сама». Эти трое были опьянены этим чувством. Чувством собственного единства. Молодость – это такая вещь. И их противником был один единственный человек – Рудеус Грейрот. «Тогда я пойду». Сильфи покинула комнату студенческого совета с решительным видом воина. Ее целью был торговый район города – винный магазин. «Ну, тогда пойдем и мы?» «Да». Проводив Сильфи взглядами, оставшиеся двое тоже покинули комнату. Перерыв на обед уже давно подошел к концу. С точки зрения Сильфи. «Время приближается к ночи. Я купила две штуки, как мне сказали, лучше в этой стране крепкого алкоголя. Я не очень хорошо разбираюсь в видах спиртного. И я не знаю вкусов Руди, однако уверена, раз уж купила самый дорогой, то все должно быть в порядке. Воспользовавшись возможностью, я также купила новое нижнее белье, это новая марка. Хотя я опять же не знаю вкусов Руди. Оно было не такое уж и дорогое, я просто выбрала кое-что посимпатичнее. Оно немного отличается от того, которое предпочитает Ариэль сама, такое нравится мне самой». Продавщица смотрела на меня с удивлением, не потому что я в виде парня покупаю женское белье, а потому что оно слишком отличалось от того, что покупалось обычно. Все-таки Ариэль сама часто ходит сюда за покупками, притворяясь фицем. Поэтому на мне вовсе непривычные бюстье шелка стального шелкопряда. И конечно же, во внутреннем кармане надежно припрятана бутылочка с афродизиаком. Хорошо, все на месте. Вдохнуть поглубже. Мама и папа на небесах, наконец-то сегодня Сильфи станет взрослой. Собрав всю свою решимость, я постучала в дверь. Примерно в это время Руди уже ходит к Занубикуну. Нет, если я правильно помню, он сказал, что собирается отдохнуть сегодня, поскольку мы только вернулись из путешествия. Хорошо, все хорошо. Да, о, Сильфи, Фит-сэмпай, прошу, входи. Руди открыл дверь, но увидел мое лицо, он явно удивился. Как мне предложили, я вошла в его комнату. Закрыв за собой дверь, я заперла ее. «Что такое?» – проследовав за мной, нежным тоном спросил Руди. Поскольку он устал после путешествия, он был расслаблен и говорил не спеша. «Думаю, так и должно быть». «Я пришла, чтобы остаться на ночь». «Ах, да, ну, присаживайся». Похоже, Руди хотел что-то сказать, но проглотил эти слова и просто предложил мне сесть. Немного подавленный, он выглядел чем-то расстроенным. Неужели я помешала? Все ведь нормально, не так ли? Я села на стул и сняла свои темные очки, после чего достала две бутылки спиртного из своей сумки и поставила их на стол. Что касается закусок, то я приготовила кое-что по мелочи и тоже принесла с собой. Приправленные, соленые, жареные и прочие орешки. На случай, если это придется Руди не по вкусу, я прихватила немного копченого мяса. Это... Послушай, раз уж столько всего случилось, я подумала, что мы должны отпраздновать наше воссоединение. А, ясно. Думаю, нам действительно стоит устроить что-нибудь подобное. Руди смущенно поскреб свою щеку и сел на стул рядом. И тут я поняла, что не захватила никаких чашек. Не можем же мы пить прямо из бутылок. Что же мне делать? Может вернуться и найти парочку? Все нормально, у меня найдутся чашки. Похоже, у меня все прямо на лице было написано. Криво улыбнувшись, Руди достал пару чашек из шкафа, что стоял в комнате. Это оказались серые чаши с очень гладкой поверхностью, полагаю, сделанные они из камня, слишком уж тяжелые. Но если не обращать внимания на вес, выглядели они как вещи, которыми вполне могли пользоваться дворяне Асуры. Это дорогие чаши, не так ли? Я сам их сделал, с помощью магии земли. Они ничего не стоят. А, вот значит как. Ох, это поразительно. Так это собственная работа Руди, это многое объясняет. Размышляя об этом, я между делом распечатала бутылки и разлила содержимое. У жидкости, наполнившей чашу, оказался насыщенный янтарный цвет. Руди наблюдал за этим, прищурившись. Похоже, это весьма крепкое спиртное. Да, я не так много знаю об алкоголе, но я купила то, что подороже. А это ничего? «А, да, все нормально, поскольку сегодня мы празднуем». Уверенно, его беспокоила цена. Лучше умолчать, что я получила деньги от Ариэль сама. Руди всегда запоминает такого рода вещи, в конце концов. «Разлив выпивку, я подготовила закуски. Хорошо, все идеально». «Афродизиак ведь планировалось применить чуть позже, да?» «А теперь давай произнесем тост. За воссоединение двоих из деревни Буэна, региона Фитоа. А также за наше Сильфи совместное будущее». «Выпьем!» Он сказал «совместное будущее». Руди иногда вдруг говорит невероятно смущающие вещи. Я почувствовала, как жар приливает к щекам. И поспешно отхлебнула спиртного из чаши, чтобы скрыть это. Я поперхнулась. Что это такое? Больно, весь рот будто охватило огнем. С тобой все в порядке? Все-таки, может, лучше будет разбавить его? Разбавить? Когда дело доходит до подобных крепких спиртных напитков, нормально разбавлять их холодной или горячей водой? Вон оно как, я не знала. У Руди появилась кривая улыбка, явно говорившая. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Я ничем не могу помочь. Знаешь, я ведь никогда не пила алкоголя до сих пор. Нет, я вовсе не осуждаю тебя, просто подожди немного. С этими словами Руди отлил часть содержимого моей чаши в свою и добавил горячей воды в мою чашу с помощью безмолвных чар. От моей чаши повалил пар. Прошу, попробуй. Я робко попыталась отпить, как мне и предложили. Тот слишком сильный вкус и аромат, что еще оставались у меня во рту, были смыты потоком теплой жидкости. А потом глубокий проникновенный аромат достиг моего носа. А, так куда вкуснее. Если подумать, причина, по которой я начал учиться магии у Руди, послужила вот эта горячая вода. Вот значит как. Ну, неужели ты забыл? Смотри, при нашей первой встрече ты использовал безмолвные чары в сочетании с комбинированной магией. Такая ностальгия. Руди использовал сочетание безмолвных чар и комбинированной магии, как будто в этом нет ничего особенного. Хотя до сих пор не могу добиться таких результатов. Руди такой умелый. Да, это и правда вызывает такую ностальгию. Да. Потом мы погрузились в драгоценные воспоминания о прошлом. Хотя мои воспоминания о тех временах несколько туманны, но стоило завязаться разговору, как они сами начали всплывать одно за другим. Тех дней уже не вернуть. Деревня Буэна исчезла. Тот холм, на котором мы играли, остался, но само дерево бесследно исчезло. Это были хорошие времена. Мы ни о чем не думали, просто играли вместе, упражняясь в магии. Я радовалась каждому новому дню. И хотя я все еще думаю так, мысли, что все это потом сильно пригодилось, мне в настоящих боях уже не отпускают меня. По мере разговора я ощутила легкость и небольшое головокружение в голове. Интересно, это действие опьянения? О, это нехорошо, я чуть не забыла об этом. С этими словами я выудила небольшую бутылочку из кармана и осторожно поставила на стол. Руди вопросительно склонил голову. «Что это?» «Это лекарство, что может помочь Руди с этим». Я много переживала о том, как заставить Руди выпить афродизиак. Я подумала, что может стоит незаметно смешать его с алкоголем, но решила не делать этого, иначе меня преследовало бы чувство, что я пытаюсь обмануть Руди. Но даже так, если прямо заявить, что я подготовила афродизиак, это может вызвать какое-нибудь странное недоразумение. Вот почему я называла его лекарством. Афродизиак ведь все-таки тоже лекарство, тут нет никакой ошибки. Вот как, выглядит так, будто где-то я уже его видел. Да, я хотела бы, чтобы ты попробовал выпить его. В ответ на эти слова Руди рассмеялся как-то очень потерянно. Похоже, до сих пор он перепробовал самые разные вещи вроде этой, но ни одна ему не помогла. В этой улыбке читалось что-то вроде этого. Однако он все же выпил его, не говоря ни слова. Это была ядовитая розового цвета жидкость. Не удивлюсь, если бы он принял ее за какой-то яд. Но это значит, что Руди так сильно мне доверяет, верно? Руди отпил где-то треть бутылочки одним махом. Я совсем забыла сказать, сколько надо выпить. А это ничего, пить его вместе с алкоголем? Он сказал, что их вполне можно смешивать. А, также он, похоже, действует почти сразу. С этими словами я сняла свой плащ, оставшись в одной майке и нижнем белье. Немного прохладно. Согласно Люку, даже если не показывать плечи, этого будет достаточно. Если оно подействует, ты не должен сдерживаться, хорошо? Брови Руди приподнялись в ответ. Я чувствовала, как его взгляд скользит по моей шее и груди. Он смотрит на меня. Я так смущена. Прямо сейчас я пытаюсь соблазнить Руди. Он ведь не подумает, что я такая неприличная, верно? Надеюсь, нет. Я начинаю нервничать. Хотя он и пил спиртное, хотя я воспользовалась моментом, чтобы подтолкнуть его. Не удивлюсь, если этого недостаточно. Хорошо. Я решилась и протянула руку к бутылочке. Сильфи, ты тоже будешь его пить? Голос Руди прозвучал изумленно. Я глотнула розовой жидкости из пузырька. Она была густой, немного горькой. Пытаясь смыть эту горечь, я продолжила пить. Я почувствовала жжение в желудке. Чтобы справиться с ним, я потянулась к орешкам и хрустела ими. Жевав несколько штук, я выпила еще спиртного. После очередной чаши мое зрение слегка затуманилось. «Если будешь напиваться слишком быстро, то тебе будет нехорошо». «Да, но я чувствую себя слишком напряженной». «Ясно, но все-таки ты впервые пьешь алкоголь». Говоря это, Руди небольшими глотками пил из своей чаши. Поскольку свою выпивку он не разбавлял, не похоже, что он способен выпить все залпом. Руди взял бутылку и плеснул немного в мою чашу, затем вновь разбавил горячей водой. Некоторое время мы вдвоем просто молча выпивали и закусывали. Копченое мясо было сильно соленым, так что не слишком вкусным, но почему-то я никак не могла от него оторваться. Вскоре жар охватил все мое тело. Между ног побежали щекотливые мурашки. Оно работает. Интересно, как насчет Руди? Он выглядит как обычно. Такой же привлекательный, как обычно. Нет, даже еще привлекательнее, чем обычно. Мой взгляд сам устремился туда, куда обычно я не смотрю. На его шею и губы. Это выглядит так эротично. Руди, похоже, немного покраснел. Наши глаза встретились. Похоже, Руди уже некоторое время смотрит на меня. Он смотрит на меня, буквально пожирает глазами. С этого момента наши взгляды постоянно пересекались. Если прислушаться, похоже, дыхание Руди стало довольно тяжелым. Нет, это я так тяжело дышу. Какой стыд, но полагаю, тут уже ничего не поделать. Раз уж я выпила афродизиак, уже некоторое время моя голова как будто в тумане. Тут ничего не поделаешь, верно. Тут ничего не поделаешь. Мое тело пылает. Я расстегнула пару верхних пуговок рубашки, приоткрыв грудь. Хотя мне должно было быть холодно, было жарко. Я чувствовала, как Руди не может оторвать взгляд от моих рук. Я уже не смущалась. Я опрокинула чашу. Тепло алкоголя проникло внутрь, разливаясь внутри. После второго глотка я увидела пустое дно чаши. Я потянулась к бутылке, но мою руку перехватили. Руди взял меня за руку. Я чувствовала в этой схватке сильную волю, как будто он прямо заявлял, что никогда больше не отпустит мою руку. И, конечно же, я не собираюсь убегать. Руди смотрел на меня горящими глазами. Затем он поднялся и, не отпуская моей руки, подошел вплотную. А потом потянул меня к себе не сильно, но уверенно. Не сопротивляясь, я поддалась этому движению и поднялась, а потом сказал... «Ты не можешь больше сдерживаться». Руди молча кивнул. Он положил руки на мои бедра и стал ласкать мою попку, тесно прижав меня к себе. Я почувствовала, как ко мне прижалось что-то твердое. «План удался? Хорошо. Теперь все должно быть хорошо». И я произнесла решающие слова, которые Арели сама специально придумала для этого плана. «Теперь, пожалуйста, пожалуйста, как следует насладись мной». В тот же миг, как я произнесла это, я была брошена на кровать, и Руди набросился на меня сверху, а потом... С точки зрения Рудеуса, я открыл глаза. Перед глазами предстало верхнего места. Моей двухъярусной кровати. Я прекрасно помню, что случилось прошедшей ночью. Мы выпивали, а потом меня внезапно охватило невыносимое возбуждение. Не в силах сдержаться, я набросился на Сильфи. Уверен, это сработало то лекарство, что она принесла. Только подумай, что что-то подобное лекарство существует. Однако у меня такое чувство, что где-то я уже его встречал. А, вспомнил. Это был афродизиак, который продавали торговцы в Роа. Под действием этого чудо-препарата мой малыш будто сорвался с цепи. До такой степени, что я почти полностью утратил над собой контроль. Я думал, последние экземпляры давно исчезли. Но как и ожидалось от средства, ценой в 10 золотых. Однако, мне страшно посмотреть на место рядом. Хотя я совершенно не помнил себя, но у меня остались четкие воспоминания о том, что случилось. Сильфи отчаянно старалась участвовать, но, похоже, было больно. Все-таки это был ее первый раз. Однако Сильфи мужественно приняла меня. Хотя с этим она немного перестаралась, она не переставала твердить мне «Все хорошо, я люблю тебя, мне так хорошо». А вот я, напротив, совершенно озверел. Мне не хватало хладнокровия, чтобы быть внимательным к Сильфи. Голос Сильфи, шептавший мне ухо все эти слова, так возбуждал меня, что я выплеснул на нее всю свою радость, даже не думая сдерживаться. За всю свою жизнь я делал это всего во второй раз. У меня совершенно нет никакой уверенности, что могу хорошо с этим справиться. Это было даже еще хуже, чем в первый раз. Все верно, даже хуже, чем тогда. И на следующее утро Эрис уже не оказалась рядом. Я медленно скосил глаза в бок, а потом наши взгляды встретились. «Доброе утро, Руди!» Сильфи встретила меня своей очаровательной застенчивой улыбкой. Медленно я протянул к ней руку. Мне хотелось удостовериться, что она действительно рядом. Я погладил ее по голове. Сильфи прикрыла глаза. Похоже, ей понравилась эта ласка. Ее волосы были короткими, но мягкими и шелковистыми. А затем я провел рукой от ее затылка и коснулся ее плеча. Такое хрупкое, изящное плечико. Казалось, оно вот-вот сломается. А затем я опустился еще ниже, нежно лаская ее грудь. Сильфи была удивлена, она послала мне протестующий взгляд, однако не стала сопротивляться, ее лицо залилось смущенным румянцем, и она приняла это. Скромная грудь Сильфи и впрямь явилась символом нужды, там было откровенно нечего пощупать, и все же там была такая нежная мягкость. Впервые за долгое время лысый старец вновь предстал перед моим внутренним взором, подняв большой палец, он говорил, «Дело ведь не только в размерах, верно?» «Спасибо за твою мудрость. Мудрец по грудям. Давненько не виделись». Сильфи определенно была рядом. Кроме того, глубоко тронутый. Нежной мягкостью ее груди, мой каменный монумент уже был воздвигнут, возвещая об этом. Он гордо стоял во всю свою высоту. Героически и непоколебимо. Я убедился. Я исцелен. Не в силах сдержать свои чувства, я обнял Сильфи. Крепко-крепко обнял ее. Слезы выступили на глазах. «Эм, Руди, то есть, как оно тебе? Мое тело ведь не было непривлекательным, верно? Достаточно вспомнить прошедшую ночь, чтобы быстро понять, что подобные опасения излишни. Спасибо тебе. Я просто поблагодарил ее. Просто сейчас у меня не было других слов, кроме всепоглощающей благодарности. Это смущающее чувство охватило меня, полностью взяв надо мной контроль. Так что вот-вот мог выпалить что-нибудь странное. Например, это была замечательная ночь. Я от всего сердца насладился тобой. Например, ты самая очаровательная девушка в мире. Сейчас я не хочу произносить этого вслух, иначе это будет похоже на какую-то шутку. Так что я просто молча обнял ее, прошептав «спасибо». И вот так мой длинный суровый путь в борьбе против своего недуга подошел к концу, а я обзавелся очаровательной возлюбленной.